Глава 6. Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кириллова нет. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в 8, весь бледный и расстроенный. Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрашиваю: «Что такое с тобой, Лука Кириллов?» А он говорит: «После скажу». Но я тогда по молодости моей страсть как был любопытен, и к тому же у меня вдруг откуда-то взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере. А я веру чтил и невером никогда не был. А потому не мог я этого долго терпеть, и под каким ни есть предлогом покинул работу и побежал домой. Думаю, пока никого дома нет, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кириллов и не открывался, но она его при всей своей простоте все-таки как-то проницала, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою и у них вместо сына возрос, и она мне была все равно как второродительница. Вот я ударяюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом шушуне на опашку, а сама вся как больная, печальная и этакая зеленоватая. «Что вы, говорю, второродительница, на таком месте усевшись?» А она отвечает: «А где же мне, Марочка, притулиться?» Меня зовут Марк Александров, но она по своим материнским чувствам ко мне Марочкой меня звала. «Что это, думаю себе, она за пустяки такие мне говорит, что ей негде притулиться?» «А зачем же, говорю, вы в чуланчике у себя не ляжете?» «Нельзя, говорит Марочка. Там в большой горнице Дед Морой молится». «Ага, вот, думаю, так и есть, что что-нибудь по вере сталось». А тетка Михайлица и начинает: «Ты ведь, Марочка, небось, ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи сталось». «Нет, мол, второродительница, не знаю». «Ах, страсти! Расскажи же скорее, второродительница». «Ах, не знаю, как можно ли это рассказать». «Отчего же, говорю, не скажете? Разве я вам какой чужой, а не вместо сына?» «Знаю, родной мой, — отвечает, — что ты мне вместо сына, но только я на себя не надеюсь, чтобы я могла тебе это как надо высловить, потому что глупая и бесталанна, а вот погоди, дядя придет, он тебе, небось, все расскажет». Но я никак не мог, чтобы дождаться, и пристал к ней: «Скажи, да скажи мне сейчас, в чем все происшествие». Она, гляжу, все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез. И она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет: «У нас, дитя, сею ночью ангел-хранитель сошел». Меня от всего этого открытия в трепет бросило. «Говорите, прошу, скорее, как это диво сталося и кто были оного дивозрители?» Она отвечает: «Дивеса, дитя, были непостижные, а дивозрителей никого, кроме меня, не было, потому что случилось все это в самый глухой полуночный час, и одна я не спала». И рассказала она мне, милостивые государи, такую повесть. «Уснув, — говорит, — помолившись, не помню я, сколько спала, но только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар, будто у нас все погорело, и река золу несет, да в завертах около быков крутит и вглубь глотает, сосет. А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срочице, вся в дырях и стоит у самой воды, а против нее на том берегу стремит высокий красный столб, а на том столбе небольшой белый петух, и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит: «Кто ты такой?» Потому что чувствиями ей далось ознать, что эта птица что-то предвозвещает. А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил «Аминь!» и сник. И его уже нет, а стало вокруг Михайлицы тишь и такое в воздухе тащение, что Михайлице страшно сделалось и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронуто. Прозвенел он чистым серебряным голосочком, и вдруг уже чует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, к копытками этак по половицам, чок-чок-чок, частенько перебирает, и все будто кого ищет. Михайлица и рассуждает: «Господи Иисусе Христе, что это такое? Овец у нас во всей нашей пришлой слободе нет и игниться нечему, а откуда же эта молозива к нам забежала?» И в ту пору стренулась. «Да и как, мол, он в избу попал, ведь это значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть. Слава Богу, думает, что это еще агнец вскочил, а не пес со двора ко святыне забрался. Да и ну с этим Луку будить. Кириллыч кличет. Кириллыч, прокинься, голубчик, скорее, у нас дверь отворена, и какое смолозиво в избу вскочило». А Лука Кириллов, как на сей грех, мертвым сном объят спит. Как его Михайлица не будет, никак не добудется. Мычит он, а ничего не высловит. Что Михайлица еще жестче трясет и двизает, то он только громче мычит. Михайлица его и стала просить, что «ты, мол, имя-то Иисусова вспомини». Но только что она сама это имя выговорила, как в горнице кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кроватки и бросился было вперед. Но его вдруг посреди горницы как будто медяная стена отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорее огонь!» — кричит он Михайлице, а сам не с места. Та запалила свечечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный на смертник, и дрожит так, что не только гаплик на шее ходит, а даже остегны на ногах трясутся. Баба опять до него: «Кормилец, говорит, что это с тобой?» А он ей только показывает перстом, что там, где ангел был, пустое место, а сам ангел у Луки вскрай ног на полу лежит. Лука Кириллов сейчас к деду Морою и говорит: «Так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось. Поди, посмотри». Морой пришел и стал на коленях перед лежащим на полу ангелом и долго стоял над ним недвижимо, как из мрамора нагробник, а потом, подняв руку, почесал остриженное гуменцо на маковке и тихо молвил: «Принесите сюда 12 чистых плинф нового обожженного кирпича». Лука Кириллов сейчас это принес, а Морой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна, и велел Луке класть их одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистую ширинкой, вознесли на него икону, и потом Морой, положив земной поклон, возгласил: «Ангел Господень, да прольются стопы твоя, ама же хощеши». И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук, и незнакомый голос зовет: «Эй вы, раскольники, кто у вас тут набольший?» Лука Кириллов отворяет дверь и видит, стоит солдат с медалью. Лука спрашивает: «Какого ему надо набольшего?» А он отвечает: «Того самого, говорит, что к барыне ходил, которого Пименом звать». Ну, Лука сейчас бабу за Пименом послал, а сам спрашивает: «Что такое за дело? На что его в ночи по Пимена послали?» Солдат говорит: «Да подлинно не знаю, а слышно, что-то там с барином жиды неловкое дело устроили». А что такое именно, рассказать не может. «Слыхал, где, говорит, как будто барин их запечатал, а они его запечатлели». Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может. Тем временем подошел и Пимен, и сам как жид, то туда, то сюда вертит глазами, видно, сам не знает, что сказать. А Лука говорит: «Что же ты, Шпильман, ты этакий стал? Ступай теперь, производи свое шпильманство в окончание». Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали. Через час ворочается наш Пимен и ботвит, будто бодр, а видно, что ему жестоться не по себе. Лука его и допрашивает: «Говори, — говорит, — говори лучше, Ветрогон, все по откровенности, что ты там такое наделал?» А он говорит: «Ничего». «Ну, так и осталось, будто ничего». А совсем было не ничего.